Глава 9. На море-океане, на острове Буяния. «Брателло, представляешь?» Пьяно перебил бормотание чупа-чупса Еремеев, громко топая по затертой брусчатке пирса. В его английском явно чувствовались канадские корни. Население страны кленового листа – сущий винегрет французов, бритов и прочих англосаксов. И славяне имеются, куда без них. Гарны, хлопцы и в Торонто, и в Монреале совсем не диво дивное. Хотя, будь в том надобность, капитан мог бы и на манер нью-йоркца заговорить. «Эти папуасы, кроме как марихуану смолить, ничегошеньки не могут». «Какие папуасы?» – звучно икнул Морозов, встав будто вкопанный. «Мы же в Колумбии, а тут-то кроме эскимосов, забыл, ты понял». Николай во все горло захохотал и, прихватив товарища за рукав, потянул за собой. «Эскимосы те в Африке, но в Северной, я тебе точно говорю». «Опа!» – удивился Андрей, отчаянно шуркая подошвами. «Мы че, к морю пришли?» «К океанам, мля, к острову Буяну». Не сбавляя шаг, Еремеев, держа на периферии зрения пришвартованный в конце пирса катер. Надстройка в экономной иллюминации слегка плыла в ночной взвесе, но трап на пирс был перекинут, что добавляло оптимизма. «Озеро это, Сьенага-Мальоркин, во, хрен вышепчешь». «Озеро?» – округлил глаза Андрей и качнулся. Хорошо носорог сцапал за локоть, без галантности, но результативно. «Точно? Ого, кораблик, весь такой симпотный. Ой, дядька к нам шпарит». «Дядька? Это матрос, салага». Авторитетно поднял палец вверх Николай, упорно продолжая тянуть за собой товарища. «Сейчас спросим, с какого парень года, с какого парохода и на каких морях он побывал». «Стоять, пьянь!» – рявкнул дядька на сносном английском, покидая мутное пятно редкого фонаря пирса. «Стоп, частная собственность!» «Кто частная собственность? Ты?» – хихикнул носорог, деревянной походкой пьяного, но держащего себя в руках, продолжая шагать. Чупа-чупс не отставал, по мере сил участвуя в разговоре. «Джонни, я не понял, он чей?» «Вы чего, гомики, на трепку нарываетесь?» Дядька еще сдерживал себя. «Валите отсюда, педерасты, живо!» «Кто педерасты?» Задохнулся от возмущения Андрей и, демонстративно взведя руку сжатыми в кулак пальцами, сделал три больших шага. Дядька, здоровущий мулат под 2 метра, монументально высился в световом круге. «Огребете по полной, голубки, оторву свистульки с корнем, чем тыкаться будете». Он сделал обманное движение, сокращая дистанцию, и могучим апперкотом махнул кулачищем по челюсти Морозову. При этом не забыл держать в поле зрения второго, хотя тот с перекосившим от страха лицом опасность не излучал. Андрей ничего особенного и не сделал. Просто пьяно качнулся, и кулак только лишь пронесся в паре сантиметров от физиономии. Охранник даже удивиться не успел. Чупа-чупс, резко присев на левую, крутнул правой обратную подсечку. Опорная нога мулата высоко оторвалась от земли. Носорог перестал прикидываться и коротким ударом отправил грубияна в глубокий нокдаун, обиженно буркнув. «От гумика слышу». Морозов, не теряя времени, охлопал по карманам несостоявшегося обидчика. «Рация, ствол, шокер. Камеру точно вырубили? Вон она, на столбе». «Шопен зуб давал, что перехватил управление». Еремеев встряхнул пыль с брюк. «Негоже в грязных портках в гости ходить. Шевели булками, нечего тут». Андрей вытащил из набедренного кармана тонкий фонарик и, направив в сторону воды, мигнул 4 раза с равными интервалами. «Время пошло». «За мной». Николай обогнул световой круг и рванул к трапу. Судя по звукам за спиной, старший лейтенант принял активное участие в спринте. Размеры посудины вблизи оказались довольно приличными. Стремительные обводы, заниженная надстройка с квадратами иллюминаторов, дремлющий пенал радара на короткой фок-мачте. Просторный бак с гидрантом на стойке, что наводило на мысль о носовом орудии, а не противопожарном средстве. Заниженный ют, удобный для приема надувных лодок или высадки пловцов. Капитан, перейдя на быстро, но шаг, двинулся по сходням. Вокруг, по словам классика, тишь да гладь да божья благодать. Из приоткрытого иллюминатора выползал табачный дымок и доносились томные ноты страдающей гитары. Николай мотнул головой в сторону надстройки, мысленно отметив, что Капа с Мигелем должны уже быть на корме. Вглядываться туда смысла не имело. Освещение держало палубу в полумраке, оставляя углы полные темноты. Через 5 секунд офицеры оказались на палубе. Вдруг сломанной галетой щелкнул замок и распахнулась дверь. На палубу вывалилась дорожка яркого света с вытянутым силуэтом человеческой фигуры, будто из детских страшилок. Носорог и Чупа-Чуп синхронно плюхнулись на тиковые доски. В проеме стоял очередной представитель киднеппинга и дистрофиком не выглядел. Персона явно выжидала, когда зрение адаптируется к темноте, и не торопилась переступить порог. О том, что пауза продлевает пребывание в добром здравии или, того лучше, время на грешной земле, индивидуум, безусловно, не имел представления. Курил себе меланхолично, разглядывая небо. Расправившись с табаком, он щелчком отправил окурок. Тот, рассыпая веером искры, прочертил правильную кривую и пропал за бортом. Звучно зевнув, словно бегемот после ночного водопоя, полуношник потянулся было к дверной ручке, но вдруг засуетился. Быстро переступив высокий порог, подскочил к лееру и завозился с поясным ремнем. Морозов тихонько тронул за плечо капитана. На вопросительный взгляд Андрей прошептал. «Берем. Идеальный момент». «Ну ты маньяк!» – одними губами хмыкнул Николай. «Только тихо». Страдалец наконец-то справился с ремнем, вжикнул молнией гульфика и через короткую паузу блаженно выдохнул. Характерный звук падающей струи зазвенел в ночи. В 4 беззвучных прыжка Чупа-Чупс пересек палубу и, оказавшись за спиной писуна, мощно влепил кулаком по затылку, заботливо подхватив обмякшее тело, аккуратно прислонил к стойке леера. «Окаянствуешь, старшой?» Раздался за спиной шепот Капы. Морозов невольно дернулся, выхватив из-под плечной кобуры итальянскую игрушку. «Заикой сделаешь, водоплавающий!» «Клевом не щелкай!» В черном гидрокостюме и с маскировочной краской на лице Евгений практически сливался с темнотой. «Носорог где?» «Вон он у входа торчит!» Еле слышно прошептал Мигель и черным сгустком колыхнулся в метре. «Продолжим безобразничать, джентльмены, или как?» «Каком кверху!» Огрызнулся Андрей по-хозяйски, прихватывая кольту пребывающего в палисаднике дворца гипноса полуношника. «Там еще 3 по лавкам. Самое время навестить сиротинушек». «Ну, с Богом!» Мелькнула мысль перекрестить, но он удержался. Надувная лодка практически не качалась. Озеро не море, тем более не океан, хотя до него рукой подать. Капа и Чупа-Чуп в своих гидрокостюмах смотрелись однояйцевыми близнецами инопланетных цивилизаций, что по прихоти тамошних отцов-командиров, а может от скуки, занесло в здешние Палестины. «Напомню для проформы. Выйдите на точку, киньте весточку». «Пренепременно, командир!» – улыбнулся Андрей, сдвинув баллоны в центр лодки, переложив поближе АДС. Машина уникальна не только слегка футуристическим видом. Работает одинаково и под водой, и на воздухе. Потому и называется двухсредным. Ну, а специальным? Тут все ясно-понятно. Не для постерушек же. «Самодонос в нашем деле штука наипервейшая». Александр чуть сморщился. «Балабол. Штурм по сигналу. Учтите, на борту почти 30 бармалеев. Все, удачи». Похмельный рассвет наползал с океана, выдавливая гуашь ночи на берега с Юнага Мальоркин. 2 водомета резво гнали катер на глиссере, выливая пивной след на серой воде. Берег с пирсом давно пропал за спиной, словно и не было скоротечного захвата. Кстати, без жертв. Не милосердие для, а по причине ненужности. Басни, что спецназ раскладывают жмуров штабелями направо и налево. Высший пилотаж выполнит задание, не потеряв своих, а чужих. Пусть живут, если не противодействуют. Носорог неспешно поднялся коротким трапом на открытый мостик. Кайда в очередной раз опустил бинокль. «Не видать ни хрена, сплошное молоко. Идем по приборам, летчики-налетчики, мля». «Командир, докладываю». Еремеев, встав рядом, шмыгнул носом. «Бандусов в трюм определили, разложили по лавкам, по пол-литра шнапса влили, как велено». «Год, пущай кайфует, не до них». Зумер рации, что торчало из верхнего кармашка разгрузки, зажужжал, будто муха под весенним солнышком. Требовательно. «На связи». «Здесь Шопен, у лохани только что две птички сели». Голос Алексея из встроенного динамика звучал буднично, с некой линцой. «Гидросамолеты, гражданские. Судя по радиоперехвату, янки». «Принято. Сколько нам до корыта чапать?» Подполковник придавил на тангенте кнопку передачи и едва отпустил, как в динамике услышал. 6 минут максимум. Удачи». «Роджер». Александр повернулся к Николаю. «Подъезжаем, комрад. Следующая станция Рижская. Приготовьтесь покинуть вагон». Корытом обозвать двухпалубную яхту было явным перебором, о чем подполковник тут же признался вслух, едва первые лучи порвали вату тумана, показав красотку в лучшем виде. «Эдем в самом центре Сьюнага Мальоркин. Залюбуешься». Вахтенный в форминке и стуканом торчит у забортного трапа. Мажорного вида гидропланы сытыми гусями покачиваются метрах в 30. Группа мужчин невыносимо барского вида на верхней палубе. Трое матросов в белых робах поднимают лебедкой мотобот на палубу. Погасив скорость, катер подходил к яхте, нацелясь швартоваться у трапа. Мигель, облачаясь в шмотки арестанта, ловко управлял штурвалом, выказывая немалый опыт. Валентин скучал на баке, оседлав бухту толстенного каната. Заметив приближающийся катер, вахтенный без спешки поднес воки-токи к губам. Тут же на мостике проснулся индикатор рации, дублированный бипером. Кубинец протяжно зевнул, гася некое волнение, и взял в левую руку тангенту. Нажав кнопку передачи, буркнул недовольно в микрофон на испанском, предварительно прикрыв часть перфорации ладонью. «А у чего тебе?» «Карлос, ты? Какого хрена приперлись раньше времени?» Заверещал выносной динамик над головой. Мигель покосился на репродуктор и хмыкнул. «Вы что, нельзя?» «Чего спишь, как сифилитик? У нас гостей полным-полно. Босс увидит, а гребешь по полной. Случилось что?» Разорялся динамик. Катер был уже в 3 метрах от яхты. Сонную одурь Мишкина словно корова языком слезнула. Он с легкостью гардемарина перемахнул леер и, крепко держа в руке линь, перескочил на площадку забортного трапа. Кубинец перевел обороты двигателя на реверс и, отработав штурвалом, подвел катер левым бортом. «Ага, случилось-приключилось. Проблема, мля». Раздраженно гнул свое Мигель. «Чего блажишь, как потерпевший? Дуй сюда и все увидишь. Тебе с начальством толковать». Тем временем Валентин крепил швартовы. Вахтенный, сердито топая мимо, равнодушно мазанул взглядом. «Новенький?» Мишкин кивнул, не поднимая головы. «Подтяни свою лохань ближе, я тебе не кенгуру прыгать тут, вечно у вас какая-то жопа!» Ворчал тот, и когда зазор сократился до 0.5 метра, ловко перескочил на катер. «Карлос где?» «На мостике, где ему быть? Вон башка торчит!» На испанском промямлил Мишкин, продолжая возиться с канатом. «Где?» Колумбиец, переводя взгляд с рубки на мостик. «Ты что, дерьма в рот набрал? Говори громче!» «Говорю, на мостике он», — разогнулся Валентин. «Видишь, рукой машет». «Вижу», — рявкнул вахтенный, презрительно глянув на полковника. «Пена берут дебилов, мозгов с ложку, да и та дырявая». «Иди, иди, добрый человек», — смиренно вздохнул Мишкин, улыбаясь в спину грозному начальству, что уже открывало дверь помещения. «Ждут тебя, не дождутся». Через 6 минут носорог в распахнутой форминке вахтенного поднимался по забортному трапу. Сзади тащились Мигель и подполковник. Как и положено боссу, пусть и малому, он отсчитывал нерадивых, энергично жестикулируя и часто останавливаясь. Те, понурив головы, даже не пытались перечить. Валентин, присев на борт, попыхивал сигаретой, когда у борта яхты, в том месте, где якорная цепь пропадала в воде, возникли две головы. Готовые при малейшей опасности исчезнуть, Капа и Чупа-Чупс подняли маски на лоб. Повертев головой, встретились взглядом с Мишкиным. Встав в полный рост, полковник с хрустом потянулся, раскинув руки. Будто провожая взглядом чайку, что грациозно спланировала на леер, он обежал взором видимую часть корабля, прислушиваясь. Не обнаружив опасности, Валентин, сняв кепи, почесал макушку. Покончив с житейскими манипуляциями, он вернул пятую точку на борт. Снаряженный вал покоился на внутренней полке фальшборта, только руку протяни. Тем временем на якорной цепи появилось нечто черное, похожее на гигантский слизняк, потом второй. Как и должно брюхоногим моллюскам, они, включив скорость известной тортилы, ползли вверх, медленно, но верно. Так гласит народная, а может и не совсем, но мудрость. Оказавшись на палубе, носорог, собираясь отвесить очередную словесную плюху, оглянулся на подполковника с кубинцем. Те, удерживая физиономии в кислых минах, из-под тишка осматривались. Еремеев неожиданно сменил гнев на милость и... хитро подмигнул. «Командир, походу прокатило. Пока тишь да гладь. Видеотрансляцию вырубаю?» «Принял. На кой хрен бандосам кино? Ни к чему им». «Сплюнь, гроза морей и окрестностей». Александр из наплечной кобуры скрытой курткой вытащил ГЛОК-18 с уже накрученным глушителем. «Штуковина для штурма удобная. Двухрядные магазины по 17 патронов каждая, плюс возможность вести огонь очередями. Дуршлаг из каждого встречного поперечного гарантирован». Хотя такую манеру стрельбы спецы считают откровенной дурью и киношной, а на деле вредной и опасной. Особенно для неподготовленного стрелка. Придавит такой шустрик спусковой до упора, и через 2 секунды «Адьё, приходи к ума любоваться». «Все, парни, начали. На барскую палубу марш-марш. Капа с Чупа-Чупсом вот-вот начнут шмон нижнего яруса. Челядь по возможности не гасить. Куба, варьергард». «Гуд». В лапищах Мигеля, Таурус и Кольт даже с прикрученными глушителями монстрами не выглядели. Вполне пристойно. Они, не теряя времени, направились к ближайшей двери, что под нависающим козырьком верхней палубы вела во внутренние помещения. Подполковник потянулся к латунной ручке, как замок клацнул, и дверь начала открываться. Швейцарским хронометром сработали вбитые хмурыми инструкторами и отшлифованные боевым опытом рефлексы. Покошачьи ступая, он, прикрываясь дверным полотном, ретировался к стене. Куда исчезли Еремеев и Мигель, Александр даже не понял. «Представляешь, тут-то она!» Похохатывая, болтал амбал, одетый в белоснежную робу с шотландским тему шантер, настриженной под ноль голове. Он вышагнул на палубу, продолжая оглядываться назад. Выползающее на небосклон солнце светило прямо в лицо, вынуждая щуриться. «Стягивает трусики, а под ними...» Хихикая, и второй шотландец оказался на воздухе. Захлопнув дверь, он замер соляным столбом с неуместной ухмылкой на роже. Кайда, наведя глок на весельчака, приложил палец к губам. Что оказалось под трусиками, так и осталось неизвестно. Рассказчик, проследив взгляд напарника, рванул левой рукой рубаху вверх, правой схватил рукоять револьвера в открытой кобуре на поясе и... тук-тук. Резиновой киянкой бодро стукнул боёк, и амбал удивленно уставился на алый цветок, что возник на рубахе, продолжая тянуть Смит энд Вессон. Тук! И беспутная голова болтуна опрокинулась назад, увлекая тело. Упасть не дал кубинец, материализовавшись за спиной яхтсменов на пару с капитаном. Александр перевел ствол глок на оставшегося шотландца. Тот, часто замотав головой, замычал нечленораздельное и вскинул руки вверх. «Гуд», — похвалил подполковник. «Do you speak English?» «Well, very well». «Мигель, быстренько допроси сиротинушку на предмет кто, где и сколько». Кайда, приоткрыв дверь, прислушался. Кают-компания яхты соответствовала на все 100. Однако, как мысленно отметил Александр, некий оттенок гнезда порока, пусть и светского, присутствовал. В деталях, в мелочах, цветовая гамма стен потолков, фотографии девиц в одеяниях, позах на грани фола, да и сладковатый запах марихуаны, знаете, навевал. Кайда, присев на край массивного из красного дерева стола, тяжело глядел на троицу. Двое янкисов, сухощавых мужичков за 70, окольцованных наручниками, устроились максимально комфортно, насколько позволяли стулья с высокой спинкой и без подлокотников. Даже некую тень надменности удерживали на холеных физиономиях, лишь капельки пота на лбу предательски выказывали внутреннее напряжение. Старший и уже единственный Кайседо, скованный на всякий пожарный и по ногам, пребывал то ли в меланхолии, то ли в нирване. Затуманенным взором уставившись в облюбованную точку на противоположной стене, он изредка пошевеливал губами. Может, молитву читал, а может, список грехов повторял. Чужая душа потемки. Вопрос один. Где девушки? Подполковник так и не выпускал из рук австрийскую игрушку, держа палец на скобе спускового. «Мы сенаторы США!» – вздернув подбородок, начал тот, что смотрелся поувереннее. «Знаю». Прервал его Александр, краем уха ловя звуки, что доносились из-за двери. Там, в предбаннике, бдил Мигель, но мало ли, в таких делах лучше перебдить. Но ничего подозрительного не доносилось, а это вселяло. «Да хоть осенизаторы, сирить золотари. Повторяю, где?» «Мы не знаем, недавно в гости прилетели». Через паузу вступил в диалог второй янки. «Спрашиваю у хозяина?» «Хорошо, спрошу». Покладисто согласился Кайда и навел глок на коленку колумбийца. Кайседо продолжал бормотать, лишь скользнула презрительная ухмылка. Александр вздохнул с видом человека, который сделал все возможное и даже больше. Тук! Отстреленная гильза закатилась под стол, а вопль, резанув по ушам, перешел в затяжное «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у ступню. Лица сенаторов, напрочь потеряв вальяжность, застыли восковой маской. Показалось, даже дышать перестали. В приоткрытую дверь заглянул кубинец. «Норм». Получив кивок, последователь Фиделя исчез. Подполковник, выдержав паузу, поинтересовался нейтрально. «Отвечать будешь, сучий потрох?» «Не будешь. Было предложено». «Доктора вызови!» – требовательно взвизгнул Кайседо. «Или бин дай, тогда и побазарим!» «Торгуешься», – резюмировал Александр и направил ствол пистолета на ногу колумбийца. «Зря. Чашечку прострелю для начала. Не поможет, получишь пулю в кишки. Через полчаса начнется перитонит и гудбай, Америка, бэби». Индикатор вызова на воки-токи замигал часто-часто. Кайда, продолжая держать на мушке киднеппера, свободной рукой снял рацию с пояса и нажал кнопку. «На связи». «Командир!» На русском ликовал голос Чупа-Чупса, едва подполковник перешел на прием. «Мари нашли! Жива-здорова!» «Принял». Сухо ответил подполковник, но не удержался. «Какого хрена на русском?» «Виноват». Но раскаяние у Морозова даже близко не звучало. «Птички готовить?» «Готовь». Кайда помешкал несколько секунд. «Одну. 5 минут на сборы. Про Кингстона не забудь. Роджер». «Ну, вот и все, господа хорошие, и не очень». Подполковник вернул уоки-токи на место и твердо встал на ноги. «Вы кто?» – продавил сквозь горло два слова Кайседу. «Русские? Гангстеры?» «Конь в пальто». Коротко вздохнул-выдохнул офицер и, особо не целясь, дважды нажал на спусковой крючок ГЛОК. «Русские, но не мафия. Военная разведка». «Привет дяде Сэму». Еще 4 гильзы штатно улетели в угол кают-компании. Он, не запоминая, глянул на неподвижные тела и направился к выходу. Чтоб ему черти масло на сковородку добавили. Кокосового. Конец 6 книги. Текст читал Иван Никонов.